Глава четвертая. Хромой фриц — шведский шпион, а ведь ловко замаскировался каналия. Ишь ты, пасет себе портовых девиц, чертов сводник. Наверняка приплачивает стражи, чтоб не слишком придирались. Через гуляющих-то девок можно много чего узнать, в особенности о том, что делается в порту. Какие суда прибыли, с каким грузом, какие отходят. Только вот сведения из морского ведомства, увы, не того полета птицы. Но кого-то ведь шпион выжидал, ошивался в сквере у дома министра, подкупил кого-то из слуг, тут и думать нечего. Может быть, даже и самого секретаря, коли такое имеется. Что ж. На следующий день будущий юнга Эрик Сконблад отправился в сквер, где добросовестно проторчал с полудня до самого вечера, явившись в таверну с докладом лишь с наступлением темноты. Увы, фриц так и не появился. Не повезло, бывает. На завтра Бутурлин вновь послал юнгу. И вновь мимо. «Может быть, он раз в неделю приходит?» — предположил посвященный в дело Карлов. «Или есть какой-то условный знак, про который мы пока не знаем?» «Не думаю, чтобы знак». Никита Петрович покачал головою и поднял кружку. «Сковал». Приятели вновь встретились в харчевне, только теперь уже в другой, на Ратушной площади, на первом этаже доходного дома. Харчевня именовалась просто и без затей — «Скрипучее колесо». Просторный зал освещался дюжиной свечек, укрепленных на подвешенном под потолком тележном колесе. Такое же колесо висело снаружи, над дверью, в качестве вывески. Заведение отличалось многолюдством и спокойствием. Сюда обычно захаживали купцы, приказчики и конторский люд. Не брезговали и господа дворяне. Собравшись небольшими группами, посетители пили пиво, обедали, достепенно беседовали, без всякого дела до всех прочих. Вот она, Бутурлина с Карлофом, никто внимания не обращал, таких тут было много. Оделись оба скромно: черные камзолы, белые простые воротники, черные шляпы, теплые плащи. Глянешь со стороны, обычные торговые люди, приказчики из солидной конторы, средней руки купцы, маклеры с биржи, торговцы воздухом, как их презрительно именовали дворяне, и простолюдины. «Не думаю, чтобы какой-то был знак», — пожевав жареный с корочкой куриный окорочок, задумчиво повторил Никита Петрович. «Иначе с чего б тогда хромому целый день торчать в сквере? Можно было бы и как-то половчее уговориться. Что ж, не уговорились? А вот это вопрос. Может, пытались, да не смогли». Обглодав, капитан бросил кость в специальную миску и сполоснул пальцы в серебряной чаше с водой с плавающими листиками мяты. «Такие вот чаши с недавних пор подавали в солидных заведениях, чем их хозяева очень гордились. Не смогли, почему?» Карлов тоже интенсивно думал, не забывая об изрядном куске томленного смоченными яблоками гуся, распластанного на фаянсовой тарелке. «Да-да, здесь подавали и тарелки, каждому посетителю. Не как в порту, краюха хлеба, она же и тарелка». Это было удивительно для Бутурлина, хоть он и пообтесался уже по заграницам. Однако, к примеру, в Риге подобной роскоши еще не было, а на Руси-матушке даже боярам на царском перу ставили одну тарелку на двоих. Отдельная только самому царю полагалась. А верно потому, дружище Хенрик, что этот вот слуга или гувернантка, служанка, скорее секретарь, простому слуге секреты не доверяет. Мог и подслушивать. Ну, пусть секретарь. Так вот, он не может выходить из дому в точно назначенное время. Выходит недалеко, в сквер, и только после полудня. А ведь так, вытерев мокрые от пива усы, согласно кивнул Карлов. Они говорили по-немецки, на том его диалекте, что был распространен в северных германских землях и в Ливонии. Хотя Бутурлин неплохо знал шведский, все-таки лоцман. Но говорить по-шведски в Дании в преддверии новой войны было бы весьма опрометчиво, могли и морду набить. А немецкий звучал нейтрально, тем более, что германские купцы жили во множестве что в Копенгагене, что в Стокгольме. «Как там наши дела с припасами?» Поставив кружку, негромко справился капитан. Карлову была поручена часть заботы об экспедиции. «О, все неплохо, гуд». Покивав, швед потер руки. «Как ты и говорил, заказал у некоего господина Асманца, лавочника, 2 пуда солонины, мед, сухари, фасоль с горохом и вяленую рыбу. Еще сало, оливковое масло, мука. У виноторговца Лебона 6 бочек вина и дюжину пустых дубовых бочек под воду. Да, наказал, чтоб хорошенько пропарили, чтоб не стухла вода. Не вызовет ли сие подозрение? Никита Петрович покусал губу. Никаких, неожиданно расхохотался Карлов. Ты ведь, дружище Ник, хоть и славный капитан, однако, насколько я знаю, в океаны не хаживал. Не обижайся только, я ведь по-дружески. Ничего. А мне вот пришлось, хоть и не в качестве моряка. Швед потер руки. Бочки для пресной воды, друг мой, обжигают или пропаривают только на торговых судах. Берегут людей, там каждый матрос ценен. На судах же военных и каперах, увы. Что же касается этого чертова Хромова, может схватить его, да поговорить, эдак с чувством. Чего огород городить? Можем спугнуть слугу или секретаря. А мы аккуратно. Никита не раз уже замечал, как новый его друг Хенрих умеет гнуть свою линию и всегда добиваться своего. Этак вот незаметненько, тихой сапой. Вроде как человек и сам принял решение, но именно такое, какое хотел Карлов. Может быть, именно поэтому ушлый швед африканскую компанию и возглавил. И не сдался, когда его оттуда поперли. Бутурлин поддался на уговоры. В конце концов, нужно было спешить, не откладывать же экспедицию на следующий год, до которого уже осталось так немного. Хромого фрица решили схватить прямо в порту. Уж, конечно, не в сквере, у всех на виду. А в гавани укромных местечек хватало. Прихватив с собой еще пару верных людей из Глюкштата, командира наемников Герхарда Ланса и одного из его головорезов, дюжего, немногословного парня по имени Питер, приятели заняли крутую повозку и затаились неподалеку от самой злачной портовой таверны у старого моряка. Именно там промышляли гулящие девки Хромова, в том числе и Кристинка. Неужто не придет навестить? Кстати, как установил Юнга, Хромой Фриц снимал комнату неподалеку, в очень приличном доме. Погода способствовала. С утра зарядил дождь, и серые плотные облака затянули небо. «Может и не прийти», — оглянулся сидевший на козлах Юнга, взятый за кучера. «Погода-то придет, никуда не денется». Кутаясь в плащ, хмыкнул в фургоне Карлов. «У него дюжина девиц. У каждой 3-5 человек в день. Фрицу подали рост человека. Ты бы не пришел за такой суммой, юный Эрик. Доверился бы девкам. Ну-ну». «Тихо», — приникнул к дыре в рогожке фургона. Бутурлин махнул рукой. «Кажется, вон выходит из таверны». «Уже. Как это мы его пропустили?» «Верно, дворами прошел». Показавшийся в дверях таверны высокий угрюмый тип в зеленом плаще, осмотрелся вокруг, скривившись, глянул на небо, чертыхнулся и, накинув на голову капюшон, зашагал к портовым складам. Шел быстро, сутулясь и немного припадая на правую ногу. «Точно, Хромой Фриц». Никита Петрович махнул рукой. «Поехали, Эрик, особо не спеши». «Какие-то делишки у него на складах», отбросив с глаз спутанные волосы, протянул Йенс, бывший суп-лейтенант и головорез, каких мало. «Там контора якобы Шульмана, ростовщика и менялы», — обернулся Юнга. «Спорим, именно туда он и идет». «Нечего спорить», — Бутурлин бросил сквозь зубы. «Давай обгоняй его, всем приготовиться, тем более народу, кажется, нет». Эрик хлестнул лошадей. Хромой Фриц между тем свернул в какую-то подворотню, перепрыгнув через канаву, полную грязной коричневатой воды. Он-то перепрыгнул, а вот повозка. Разогнавшийся фургон со всей дури ухнул в яму, оказавшуюся куда глубже, нежели кто-нибудь мог сейчас предположить. С треском лопнул обод. Взвившись на дыбы, заржали лошади. Хромой Фриц оглянулся и, бросив плащ в грязь, со всех ног рванул прочь, в сторону все тех же портовых складов. «За ним!» — выскочил из покосившегося фургона Бутурлин. Упрашивать долго не надо было. Все тут же бросились в погоню. Даже юный Эрик и тот. Между тем беглец снова свернул, заскочил за бугор, поросший густой зеленой травой, а с него через колючие кусты на покатую крышу склада и побежал. Да, чуть прихрамывал. Но поймай, попробуй. Несся так, любая косуля позавидует. «Эх, уходит! Никуда он не денется. Парни, давай наперерез, окружаем!» «Легко сказать. Похоже, Хромой Фриц прекрасно знал маршрут, а может, и заранее присмотрел. Так, на всякий случай. Опытный шпион, он точно ушел бы, если бы не нелепая случайность. Беглец уже собрался перепрыгнуть с разбегу на соседнюю крышу, как вдруг выскочила откуда-то мокрая черная кошка. Жалобно мяукнув, метнулась под ноги. Хромой Фриц споткнулся, шатнулся и, не удержавшись, сверзился с крыши вниз на мостовую. Что сказать, на редкость неудачно упал. Похоже, мертв. Подбежав, Карлов склонился над телом. Шею сломал. Ну да, не дышит. Судьба. Что прикажете делать, господин капитан? Дисциплинированно поинтересовался Герхард Лонс. Прибежите к ногам что-нибудь тяжелое и в море. Никита Петрович махнул рукой. Досмотрите, чтоб никто... Не извольте беспокоиться, господин капитан. Сделаем в лучшем виде. Бутурлин и не беспокоился, доверял своим людям. А вот Карлов явно занервничал. Умер, гад. И что ж теперь делать? Подумаем, дружище Хенрик, подумаем. Кисло улыбнулся Никита Петрович. Одно хорошо. Главный шпион навредить нам уже не сможет. Вероятно, есть и другие. Есть. А секретаря будем искать. Или служанку. Портовую девку Кристинку Бутурлин позвать не успел. Та явилась сама и была чрезвычайно задумчива. Даже вино выпила машинально, без тоста. Что ж, пока не пришла в себя. Хромой Фриц убит. Садясь рядом, буднично сообщил Никита Петрович. Девушка повела плечом. Я догадалась. Убит. И что с того? Не будет его, будет кто-то другой. Что ты так смотришь? Он шведский шпион, милая. И ты на него работала. Я? Вздрогнув, Кристинка бросила взгляд на дверь. Хотела сбежать. А вполне. Еще и сунула руку за пояс. И это неуловимое движение вовсе не ускользнуло от опытного взгляда Никиты. Не советую. Поднявшись, Бутурлин посмотрел шпионке прямо в глаза. Очень не советую. Ты промешкаешь, и я ударю тебя кулаком в лицо. Очень быстро. И больно. Что там у тебя? Нож? Кистень? Да все равно. Поверь, не успеешь. Может, и успела бы. Бросив на стол узкий острый стилет, девчонка зябко обхватила себя руками за плечи. Что теперь со мной сделаешь? Убьешь? От тебя зависит. Только от тебя. Я расскажу, что знаю. Рассказывай. Готов слушать всю ночь. Хромой Фриц и впрямь оказался не просто сутенером, но еще и шведским шпионом. И это была его главная ипостась. Как его настоящее имя, Кристина не знала. Да и о том, что Фриц шпион, догадалась сама, так сказать, по характеру поручений. Именно Хромой как раз и поручил ей следить за капитаном Глюкштата. Постоянно следить и постоянно докладывать. Но я не все рассказывала. О постели, что ли, молчала? Усмехнулся Бутурлин. Кристинка неожиданно улыбнулась. О, это его интересовало меньше всего. А что интересовало? Глюкштат. Состав команды, вооружение. Куда намеревается идти в ближайшее время? Так, значит, про Готланд сообщила ты. Ни про какой Готланд я не знала. Дернувшись, сверкнула глазами девица. Врешь? Ну, раз не хочешь говорить правду. Ну, не знала, клянусь. Ты вообще ничего такого не рассказывал. Никогда. О, как это бесило Фрица. Пару раз он даже меня избил. А я... Что я могла сказать-то? Разве что выдумать. Все равно я тебе не верю. Никита Петрович прищурился и взял самый зловещий тон, на какой только был способен. Не верь, твое дело, устало бросила девчонка. Но это правда. Не знала я ни про какой Готланд. А вот кое-что знала. И могла бы рассказать, что... Не выдержав, Бутурлин схватил девчонку за шею. Говори, тварь, ну... Пусти, задушишь. Лицо гулящей покраснело. И Никита Петрович тотчас же убрал руки и сам устыдился этой вот своей слабости. Усмехнулся, уселся за стол. Ну, говори. Что еще такого вынюхало? Интересно послушать. Можно я выпью? Осмелившись, попросила Кристина. Не вина, водки. «Водки нет». Капитан достал фляжку. «Ром?» «Благодарю». Девчонка сделала долгий глоток, так что в уголках глаз ее заблестели слезы. «Так вот, ты, господин, никакой не голландец и не немец. И Николаус ван Хелен вовсе не твое настоящее имя». «Хм, и кто же, интересно, я?» «Ты русский, человек из России, но я никому не...» «Черт возьми, вот эта девка!» «И как же она догадалась?» Что он во сне русские песни пел или матом ругался? «Я нашла у тебя под матрасом иконку ортодоксов», — поспешно сообщила Кристинка. «И все поняла». «Ортодоксы. Так здесь, в Европе, именовали православных. Что ж, догадливая. И что теперь с ней делать?» «Самое простое — убить. Однако самое простое не значит самое разумное. В этом Никита уже имел возможность убедиться. Кстати, ведь похожий случай был с Мартой. Эх, Марта. Это чем-то похоже на нее. Такая же хитрая. Так может... Ладно, тут надо думать. Значит, вот что. Из таверны уходи. Торгуй зеленью. Эти, зеленщик и тетушка, они твои или Хромова?» «Мои. Фриц узнал про них от меня. Так ты меня не...» «Зачем?» Разлив по бокалам вино из светлой пузатой бутылки, Бутрылин улыбнулся вполне дружелюбно. «Ты знаешь, кто такой маркиз Линдстад или адмирал Йоханссон?» «Слышала. Это все важные вельможи». «И все эти важные вельможи — мои добрые друзья», — с нажимом произнес Никита. «Представляешь, что с тобой будет, если ты...» «Я буду молчать. Клянусь всеми. А ведь девочка может сгодиться. В конце концов, это ей нужно бояться огласки, а вовсе не Бутрулину. Россия — союзник Дании. Единственный достойный союзник. Что же, пусть идет с миром. Пока. А там поглядим». «Верю. Ибо если только откроешь рот... Впрочем, хватит уже тебя пугать». Подняв бокал, капитан вдруг улыбнулся и весело подмигнул. «Сковол! Сковол, мой господин!» Если не Кристинка, тогда точно кто-то из домочадцев адмирала. Тот, кого напрасно дожидался хромой фриц. Увы, ныне покойный. И что делать? Как отыскать предателя или предательницу? Решение неожиданно предложил Карлов. О, этот господин был чрезвычайно умен и наблюдателен. «Знаешь, у Ашанти есть одна сказка». Выпив, доверительно зашептал он за накрытым столом в таверне «Скрипучее колесо». «У кого есть?» «Ашанти, воины. Это такой африканский народ, вернее, союз народов, с богатой и древней историей. Да-да, с богатой и древней. У них и сейчас есть свое королевство в Кумасе. Некоторые же племена живут на побережье. Впрочем, я не об этом. А хороша телятина. И главное, перцу в меру. Так вот о сказке. Сказка про леопарда. Суть такая, чтобы убить леопарда, повадившегося таскаться в деревню. Один юный воин оделся в козлиную шкуру, то есть притворился козлом. Пришлось притвориться и Бутрулину, благо фигурой он походил на хромого фрица. Перед столь важным делом Никита Петрович сперва потренировался в походке, походил в безлюдном местечке на загородном пустыре, старательно припадая на правую ногу. «Не так, не так», — комментировал Карлов. «Легче надобно, легче». Злодей лишь слегка прихрамывал. «А ты, дружище, Ник, ну, словно бы у тебя деревянная нога, что ли?» «Сам ты деревянная нога», — капитан махнул рукой и расхохотался. «Вот, походи, попробуй». Лишь уже ближе к обеду столь строгий оценщик оказался удовлетворен. «Ну-ка, плащик надень». «Вот. Теперь более-менее похоже. Ну что же, поехали. Как говорят, в добрый путь». Усевшись в наемный экипаж, приятели уже через час были в сквере. Никита Петрович, надев капюшон, принялся прохаживаться рядом с прудом. Рядом, за кустами акации, затаился Карлов. Как назло, день нынче выдался солнечный, теплый. Кругом бегали, играли дети, пускали кораблики в пруду. На скамеечках, подставив лицо солнцу, чинно сидели гувернеры. А вот Никита Петрович в своем плаще никак не вписывался в эту идиллию. Чуть перехрамывая, научился таки. Он описывал круги возле пруда, стараясь, чтоб никто не увидел его лица. Так прошел час, другой, третий. Начинало смеркаться. В синем небе повисла луна и бледные звезды. Подул холодный ветер. Дети и гувернеры ушли. Наверное, пора было и убираться. Что ж, значит, не в этот раз. Бутрулин уже повернулся к повозке, как вдруг. «Вы принесли?» — послышался за спиной тоненький девичий голос. «Давайте же». «Черт!» — обернувшись, выругался Никита Петрович. «Эльза, вы? Господин Николаус? Я вас перепутала». Обескураженная девчонка уже была собралась убежать, однако бывший начеку Карлов без всякого почтения схватил ее за руку. «Нам все известно, Эльза», — негромко промолвил Бутурлин. Хромой Фриц сознался во всем. «Во всем», — Эльза вдруг вскинула голову, глаза ее зло блеснули. «Немедленно отпустите меня, иначе...» «Как скажете». «Отпусти ее, Хенрик», — с самой безмятежной улыбкой Никита Петрович снял с головы капюшон. «Мы просто хотели вам помочь, юная госпожа. Помочь избежать большого скандала». «Письма у вас?» Похоже, девушка раздумала бежать. «Какие письма?» Явно поторопился Карлов. «Здесь лучше было бы солгать. Значит, он вам их не показал». Эльза горестно вздохнула и села на ближайшую скамейку. Вздохнула и зарыдала, низко склонив голову. «Ну-ну, не плачьте». Присев рядом, Бутурлин погладил девушку по плечам. «Что вы? Давайте вместе подумаем, как вам выпутываться. Поверьте, мы в беде не оставим». Капитан говорил по-немецки, но Эльза все понимала. Перестав плакать, вскинула голову. В больших зеленовато-серых глазах ее вспыхнула надежда. «Действительно поможете? Впрочем, больше мне надеяться не на кого». «Слово чести». Встав, поклонился Никита Петрович. «Поможем. И будем молчать обо всем, что узнаем». Карлов тоже ответил поклон. «Слово чести. Но вы должны нам кое-что пояснить. Как вы связались с Хромым? Точнее, как он вас впутал?» «Расскажу, да». Покусав губы, кивнула девчонка. «Чего уж теперь? Так говорите, Хромой Фриц схвачен?» «Да. Но писем при нем не было». «Значит, они где-то спрятаны. Найдется кто-то другой. Ну, господа, слушайте. Только умоляю, никому. Мы дворяне и дали слово». «Я понимаю, господа, только немного стесняюсь и не знаю, с чего начать». «Начните сначала, юная госпожа», — со знанием дела посоветовал Карлов. «С писем». «С писем, так с писем». Эльза потерла руки и зябко поежилась. Быстро темнело, повисшая в небе луна сияла медным тазом. Бледные, как поганки, звезды на глазах превратились в золотые. История, рассказанная адмиральской дочкой, оказалась наивной и простой, как медный скиллинг. Прошлым летом совсем еще юная Эльза без памяти влюбилась в собственного садовника, красивого молодого парня, оказавшегося негодяем. О, он вовсе не отказывался от настырных поползновений юной госпожи, охваченной пылом первой девичьей влюбленности и страсти. Парочка пряталась в укромных уголках сада, поцелуи становились все горячее, от объятий перешли к раздеваниям. Слава богу, не дошло до главного. У садовника хватило ума не обесчестить адмиральскую дочку. Но в остальном он себя не сдерживал. Ласки очень нравились Эльзе. И когда садовник вдруг был отставлен от дома, юная красавица рыдала все ночи. Узнав, что возлюбленный нанялся матросом на корабль, Эльза стала писать письма не столько бывшему другу, сколько себе самой. Вспоминала Лавзанию и все такое прочее. «А помнишь, как мы целовались в беседке, а потом валялись голышом в сенном сарае? Я все трепетала от страсти». Глупая влюбленная девушка описывала все очень подробно, снова переживая те самые чувства, что переполняли ее тогда. Когда корабль возлюбленного вернулся в родную гавань, Эльза подстерегла парня в портовой таверне и с гордостью вручила все письма. Правда, бывший садовник остался холоден, и это свидание не укрылось от холодных глаз хромого Фрица или кого-то из его девчонок. Подсмотрели, доложили. Как бы то ни было, а фривольные письма оказались у шпиона. Кто такая Эльза, он быстро узнал и встретился с девушкой тет-а-тет. «Я должна была ему рассказывать обо всем, что говорит отец. Знаете, мы часто приглашали к обеду его помощников. После обеда они с батюшкой курили трубки, обсуждали дела. Тут и я. Принесу то графинчик воды, то табак. Много чего услышу». «Глюкштадт на Готланде. Твоя работа?» «Глюкштадт? Готланд?» «А, да. Об этом я сообщила. И Хромой обещал мне вернуть письма вот-вот, на днях». «Думаете, вернул бы?» «О, не будьте наивной, юная госпожа». Как помочь девчонке, думали вместе, исходя из того, что письма могут и всплыть. И в самый неподходящий момент, как это обычно бывает. Может быть, конечно, затеряются, но вряд ли. Шведских агентов в Копенгагене хватало. Рано или поздно явится некий тип, и снова возьмет Эльзу за горло. Разговор продолжился в таверне «Скрипучее колесо». «А с чего все узнают, что эти письма ваши?» Заказав пиво, педантично уточнил Карлов. «Вы их что же, подписывали?» «Ну да», — девушка покраснела. «Так и писала. Любящая тебя Эльза». «Плохо. Ну что же, думаем дальше. Еще и почерк, и бумага с вензелем нашей семьи. У отца бумажная мануфактура». «Понятно», — усмехнулся Никита Петрович. «Бумагу спокойно могли выкрасть. Почерк и подпись подделать. Если что, так и скажешь. И твердо стой на своем». «Всего-то?» — Эльза подняла глаза. «Да нет, не все». Задумчиво покачав головою, Бутурлин пододвинул пивную кружку. «Юная госпожа, в ваш дом случайно не требуется служанка?» «Да постоянно требуется», — хлебнув пиво, фыркнула девушка. «И не одна. Ну такие ж все безрукие попадаются». Через пару дней в богатом адмиральском доме появилась новая служанка, скромненькая юная блондинка с тугой грудью и пронзительным синим узором. Звали ее так же, как и хозяйскую дочку, Эльза. Фамилия, правда, была другая. И солидные рекомендации имелись. Тут уж постарался Бутрулин. Смешливая, но с затаенной грустью в глазах, девушка понравилась всем. А некоторые слуги стали оказывать девушке знаки повышенного внимания или, говоря простыми словами, цепляться и не давать проходу. И это уже буквально на следующий день после появления. Впрочем, надо заметить, во многом она была виновата сама. Так себя вела, что то подоткнет юбку так, что станут видны лодыжки, то распустит волосы, частенько даже и подойдет первой, заговорит, и так глазищами своими посмотрит, что ой-ой-ой. Вот слуги и обнаглели, даже женатые. Кто по попе погладит, кто схватит за грудь, а кто и просто так облапает от души. Новая служанка против такого обращения не возражала, скорее даже наоборот. Дошло дело и до поцелуев, а вот дальше того нет. И не потому вовсе, что ушлая девчонка образумилась. Нет, просто ушла. Никого не предупредив, взяла да исчезла. Люди говорили, сбежала с каким-то матросом. Что ж, всего-то около недели в доме и пробыла, а память о себе оставила весьма неплохую. Добрая, красивая, веселого нраву. И главное, не дотрогу из себя не строит. Ну просто замечательная девушка, дай бог ей всего. Так считали слуги мужского пола. Хозяева же держались иного мнения. Никита Петрович встретился с Кристиной сразу после ее ухода. Ну да, ну да. Новая служанка Эльза, это Кристинка и была. Что господин капитан поручил, то и исполнила, без всяких возражений. Да попробовала бы возражать. И надо заметить, свою роль сыграла с блеском. Влюбила в себя всех слуг и еще кое-что сделала. «Ну, докладывай». Бутрулин принял девчонку у себя дома, что никаких подозрений не вызывало. Кристинку здесь уже давно и хорошо знали. Ну да, гулящая. Так и молодой постоялец, не женат, и, насколько всем известно, даже не помолвлен. Тем более моряк. Хозяева осуждали, конечно, но втихомолку и не очень сильно. А юный слуга Ханс души в постояльце не чаял, и все его приказания исполнял со старанием и с душою. «Сейчас», расстегнув лифт платья, Кристина вытащила пачку плотных бумажных листков с вензелем. «Вот, подписанное же я оставила в людской под подушкой, на своей кровати». Оставленные письма старательно написала адмиральская дочка под диктовку Бутурлина. Смущалась, конечно, но так, слегка. Зато, когда нашли письма, какой же был скандал. Сначала их прочитали слуги. Нашлись грамотеи и среди них. Ну, конечно же, дошло дело и до хозяев. Притворно краснея, супруга адмирала читала их подружкам, якобы с осуждением. Подружки, возрастные, лет за 30 дамы, слушали да щелкали языками. Непонятно, то ли осуждали, то ли завидовали. Вот это да. А что, так можно? А как это они, прямо в сарае? А как же одеться успели, когда... Ну и садомище, ужас какой. Но занятно, занятно. Хотя и срам. Так мне дальше читать? Читайте, читайте, милая. Ну, у вас и служанка была. Распутница, садомитка, боже ж ты мой. И главное, зовут-то ее, как вашу дочь, Эльза. Она так и подписывалась. И главное, почерк похож, немного. Ишь ты, грамотная. Вот теперь глупенькая дочь адмирала могла спать спокойно. Даже если ее письма когда-нибудь и всплывут, всем ясно, их написала та самая похотливая служанка. Простолюдинка-распутница, что уж тут говорить. «Получи». Никита Петрович вручил Кристинке 5 долларов и улыбнулся. «Бери-бери, заслужила». Увидев улыбку, девчонка воспряла духом и, томно облизав губы, погладила себя по груди. «Так, может, мой господин, мы бы...» «Может быть, после. Сейчас некогда. Не хочу тебя обижать, но... Ступай. Как скажете, мой господин». Почти вся неделя, последняя неделя ноября, пронеслась в хлопотах, пролетела быстро и незаметно, как голодная чайка над рыбацкой гаванью. Никита Петрович, не погладая рук, носился по торговым складам, покупал продукты, нанимал небольшие каботажные суда. Подготовка к экспедиции в Африку шла полным ходом. Некогда было как следует перекусить. И так каждый день. Субботний не стал исключением. С утра накрапывал дождь, не кончившийся к обеду. Даже больше стал лить. Бутрулин вымок на нитке. Зато удачно купил 2 бочек солонины и 3 мешка лимонов от цинги. Возвращаясь домой, Никита Петрович заглянул по пути в таверну у старого моряка, где заказал себе чарку яблочной водки, горячий бульон, жареную с мучной корочкой и треску, изрядный кусок свежего сыра с хлебом и запеченными в печи овощами, студень и 2 кружек крепкого темного пива, само собой. «Господин разрешит?» «Да присаживайтесь, места хватит», не глядя, отодвинул кружки капитан. «Ну, здравствуй, Никита Петрович, как дела?» Бутрулин скинул глаза. «Одноглазый, вестник с далекой родины. Впрочем, пока не такой уж далекой». «Вы? Не ждали?» Присев, одноглазый улыбнулся. «Признаться, я и сам не ждал. Внезапно налетел шторм, и судно зашло в гавань». Посланник выглядел как заправский моряк, конечно, не из простых матросов. Калет из лосиной кожи, непромокаемый плащ, шапка, называемая моряками зюитвестой. Он и держал себя как моряк, глотал буквы, а взяв в руки хлеб, как и в прошлый раз, машинально постучал корочкой об стол, выбивал червей, на кораблях в сухарях водились. «Говорим прямо здесь?» — негромко осведомился Бутрулин. «Да», — одноглазый отрывисто кивнул. «Портовая таверна. Экое многолюдство. Лучше места и не придумать. Тем более мне скоро на корабль. Здесь вкусное пиво? Вполне. Еще рекомендую чарочку». «Ну, не без этого». Подозвав служку, рассмеялся посланец. «Ну что же, рассказывайте». Одноглазый слушал спокойно, не перебивая, лишь только пару раз улыбнулся и задал уточняющие вопросы по поводу адмиральской дочки. «Так она у вас на крючке похожа?» «Не совсем так. Уже оказанная услуга ничего не стоит. Впрочем, кажется, девочка умеет быть благодарной». «Будем надеяться», — покивал моряк. «Но это теперь уже не ваше дело. Ваша Африка. Говорите, отходите уже через 2 недели?» «Может, и раньше. Как с припасами управимся?» «Славно, славно. Ну, за успех, и да хранит вас Господь». Оба чокнулись, выпили. «Добрая водка!» Одобрительно крякнув, одноглазый заживал капустой и понизил голос. «Теперь вот еще что. Пока вы еще здесь, в Копенгагене, слышали что-нибудь про Скони, Халланд, Брекинге?» «Бывшие шведские волости», — тут же кивнул Бутрулин. «Ныне пока что датские». Посланец вскинул голову. «Полагаете, датчане их не удержат?» «Нет, шведы сильнее. И скоро обязательно нападут». «Да, здесь все ждут войну со дня на день». «Вот что, дружище!» Согнав с лица улыбку, одноглазый снова постучал об стол корочкой хлеба. «Вас здесь скоро не будет, а нам бы очень неплохо иметь в будущих шведских землях своего человека. Вот хоть в Мальме. Это ведь недалеко?» «Рядом. 40 верст от Копенгагена, через пролив». «Славно, славно». Взяв кружку, хитро прищурился посланник. «Думаю, у вас есть здесь свои люди?» «Ну, конечно». Бутрулин пожал плечами и плеснул в чарке водку из пузатой бутылки толстого темно-зеленого стекла. «Кто-то из них должен перебраться в Мальме», — тихо приказал посланец. «Именно что приказал?» «Или на Бронхольм, все равно. К купить или снять дом, открыть лавку или мастерскую. Вот. На ладони Одноглазого вспыхнул кусочек серебра, половинка аугсбургского талера. Это наш знак. У нашего человека будет такой же. Я понял. И мы должны знать о шведах все. Да, вот еще. Сказав, посланник вдруг улыбнулся и вытащил из-под калета приятно звякнувший кожаный мешочек. Здесь 30 ефимков. Ефимки. Невольно улыбнулся Никита Петрович. Родное полузабытое слово. Так в России называли талеры. Точнее, иохимсталеры. И самое главное. Закладные английской банковской конторы Смит и сыновья. Вполне хватит на дом, конечно, на скромный. Что вы смеетесь, дружище? Мало? Да нет, не мало. Просто кому-то очень сильно повезет. И весьма скоро. Мальме? Кристина поначалу не поняла, что от нее хотят. «Но что я буду там делать?» «Торговать зеленью», — хмыкнул Бутурлин. «Ну и чем-то еще. Купишь дом, лавку. Если хочешь, возьми с собой своих людей». «Купишь?» — девушка вскинула брови. «Но вот деньги и закладные. Надеюсь, ты знаешь, что такое банк». «Я же не дура, господин». «Так это что же, все мне?» «Да, и вот это еще». Вытащив половинку талера, Никита Петрович протянул ее девчонке. «Тому, кто покажет такой же». «Я поняла, господин, и знаю, что должна буду делать». «Ну и славно, ступай». «Хорошо». Встав, Кристина низко поклонилась и направилась к двери. «Постой», — вскочил на ноги и Бутурлин. «Дело опасное, и храни тебя Бог». Подойдя, Никита Петрович крепко поцеловал девушку в губы. Глюкштадт отчалил утром, едва рассвело. Просто тихо ушел, без всяких помпезных проводов и всего такого. Как всегда, как обычно. Словно бы отправился в очередной свой каперский рейд к лесистым берегам Готланда или к Рижскому заливу. Мерно шумели волны. Выйдя из гавани, судно повернуло почти точно на север и подняло все паруса. Вскоре по левому борту показались стены крепости Хельсингер. Миновали пролив Рисун, выйдя в Северное море. Кроме обычного состава команды и головорезов Герхарда Ланца, Никита Петрович нанял еще дюжину матросов, включая юнгу Эрика, и 3 дюжины солдат, искателей удачи. С матросами проблем не вышло, а вот наемников пришлось поискать. Большая европейская война кончилась 10 лет назад, много солдат погибло, многие разбежались, время ланскнехтов безвозвратно ушло. И все же удалось набрать еще около 3 дюжин солдат. Всего получилось около 1 сотни, целая рота, не считая 27 пушкарей вместе с их бравым щеголем-канониром Ульрихом Миллером. Всех этих головорезов ротный капитан Ланс разделил на 4 плутонга во главе с капралами и тренировал их каждый день с утра до ночи. Наемники оттачивали искусство абордажа на полубаке под насмешливые взгляды матросов. Потом, под четким руководством старшего канонира Миллера, учились еще и артиллерийскому делу, и даже управлению парусами. Тут уж неистов вставал боцман, старина Йенс. О, этот коротышка обладал поистине неуемной энергией, а уж как ругался. 1000 чертей вам в глотку и в задницу, шкот. Я сказал, фор Брамсель на рифы, а вы тянете фок, клянусь дьяволом. Никогда еще не видел таких отпетых тупиц. Сколько раз вам повторять? Все верхние паруса на фок и грот мачтах именуются брамселями, средние — марселя, нижние, как и мачты, фок и грот. На бизоне же — крюселей и косой — бизонь. Все, как вы говорите, веревки — такелаж, а все палки-копалки — рангоут. Понятно вам? Дьявол вас разрази. У артиллеристов тоже было забавно. Нет-нет, парни, мы не сможем никуда точно попасть. Разве что, стоя у пирса в безветренную погоду, и то с пистолетного выстрела. Спрятав усмешку, деловито пояснил канонир. Ослепительно белая сорочка его трепетала на ветру, словно парус. Поэтому только залпы. Что? Как наводить орудие? Если вниз-вверх, там есть цапфы. Однако сильно задрать ствол вы не сможете. Мешают порты. Горизонтально же орудие наводится всем корпусом судна. На то у нас имеется шкипер и господин капитан. «Ваше дело — проворно зарядить и вовремя произвести выстрел. Вовремя — это значит по команде. Что у вас за вопрос, юнга? Как это, почему 3 на пушку? «А ты знаешь, сколько весит 12-фунтовка? А ну-ка, попробуй, откати». «Давай, давай, парень. Смотри только, не надорвись». Эрик и в самом деле попытался. Глядя на него, наемники попадали со смеху. «Слева по борту корабль», — вдруг донеслось с марсовой площадки. «Команде к бою», — тут же приказал капитан. И это было правильно. Даже здесь, в родных вроде бы водах, любой корабль мог оказаться пиратским. Впрочем, нападениями не брезговали и обычные торговцы, особенно если их было много. Почему бы не поправить свои дела? Море все спишет. Хотя, заметив орудийную деку фрегата, немногие осмелились бы напасть. Разве что шведские линейные корабли, если бы догнали. Пометуя засаду с галерами, Никита Петрович, капитан Николаус фон Хелен, нынче был чрезвычайно осторожен и, как говорится, дул на молоко. Не хватало еще происшествий на выходе. «Еще паруса!» — снова закричал Марсовый. «Слева на Зюит-Зюит-Вест!» Бутрулин махнул рукой. «Малый ход! Вымпел на мачту!» «Марселя, Фокгрот, на рифы!» — заорал лоцман. «Поднять вымпел!» Забегали, исполняя матросы, полезли по вантам. Взметнулся на бизани длинный зеленый флаг, вымпел. Оба капитана, морской и ротный, напряженно переглянулись, ждали. Никита Петрович приложил к левому глазу зрительную трубу. Держась ближе к берегу, параллельным курсом продвигались два небольших двухмачтовых судна, шнеки или шебеки. Даже вместе никакой серьезной угрозы для Глюкштата они не представляли. К тому же... «Правый поднял зеленый вымпел», — громко доложили с марсовой площадки. «Левый тоже». Да Никита Петрович и сам уже все увидел и, опустив трубу, приказал. «Отбой тревоги. Свои. Курс к берегу. Карго и команде приготовиться к перегрузке». Да, это были те самые каботажные суда, нанятые Бутрулиным и Карлофом для перевозки на фрегат продовольствия и прочих припасов. Заскрипел штурвал. Потянули шкоты матросы. Сделав изящный поворот, судно ходко пошло к берегу. «Трюмы готовы, господин капитан». Карго Йоханн Скаринг внешне чем-то напоминал щеголя канонира, такой же поджарый хлыщ, только в отличие от весельчака канонира, блондин весьма склонный к меланхолии. Даже немного трусоват, зато дело свое знал. «Бочки под воду тоже приготовлены, господин капитан». «Отлично». На берегу располагалась небольшая рыбацкая деревушка, каких много в Ютландии. Сложенные из сосновых бревен дома, крытые тесом. Белая под красной черепичной крышей кирха, причал из больших черных валунов. Рядом на берегу развешаны для просушки сети. У причала уже стояли дожидались суда, те самые. Завидев красные с белым крестом флаги, местное население радостно высыпало на причал. Развлечений здесь было мало. С Глюкштата бросили концы, причалили и тут же приступили к перегрузке. Работали все, кроме вахтенных и караула, и матросы, и наемники-головорезы. Таскали тюки, бочки, мешки. «Пиво в 50-галлонных бочонках дюжина», — деловито записывал Карго. 8 бочонков рома и 3 бренди. Еще 5 бочонков вина. Маловато, господин капитан». «Еще ждем 3 судна», — хмыкнул Бутурлин. Вместе с Карлофом и капитанами каботажных судов они нанесли визит местному старосте, сочли нужным. Тем более тот пригласил в гости от чистого сердца. Этакий невозмутимый крестьянин, плечистый, с пегой, тщательно подстриженной бородою. Славный человек, как и его необъятная супруга. Еще пришел и пастор, длинный, худой, в строгом черном камзоле. Сели за стол прямо во дворе под яблоней. 5 бочек солонины и еще 6. Все в дальний трюм несите», — доносился громкий голос Карго. «Сало 4 ящика, 10 мешков муки. Мука какая? Ржаная, пшеничная?» «Ржаная, господин». «Так и запишем, ржаная. Это что у вас, сухари?» «Сухари, так». «На шкафу отнесите пока, там разберемся». «Так». «Гороха сушеного, 3 мешка и столько же бобов. Что в корзинках?» «Ага, вяленая рыба. Хорошая рыбка, жирная. Брось-ка на пробу. И на вкус ничего». Еще погрузили сыр, бочку с лимонами, овсянку, изюм, уксус, лук, соль, кардамон, черный молотый перец и прочее, и прочее, и прочее. Все, без чего дальнеокеанское плавание было бы невозможным. Пока грузились да запасались водою из местного торфяного ручья, такая вода считалась самой лучшей, дольше хранилась, не тухла. Подоспели и остальные суда, так что погрузка заняла целый день до самого вечера, и в море фрегат вышел только утром. Наполнились ветром паруса, ударили пенные волны. Подняв все паруса, Глюкштадт устремился вперед навстречу судьбе. Прошли еще один пролив, Каттегат. За ним — Скагеррак. Судно обогнуло Ютландию. Остались позади родные датские берега. Впереди ждал тяжелый и долгий путь. Путь в Африку. В корме фрегата располагалась каюта капитана, спальня и небольшой кабинет, каюты господ офицеров, офицерская трапезная, она же салон и медицинская комната. Роль врача исполнял Карго, бывший студент, когда-то обучавшийся медицине в университете славного города Бремена. Половина пути прошла без всяких особых происшествий, если не считать пару штормов, неслабо потрепавших Глюкштадт в Бискайском заливе, где пришлось прятаться от английской эскадры. Бог знает, что там на уме у этих чертовых англичан. Добравшись до Канарских островов, устроили большую стоянку на целых 3 дня, пополнив запасы продуктов и пресной воды. Ну и, конечно, оторвались в портовых притонах с веселыми девками. У кого на какую деньжат хватило. Пусть грех, но все ж это были моряки и солдаты, не монахи же. Заодно взяли несколько бочонков местного крепленого вина, Мадеры, кою и опробовали уже на следующий же день после выхода в море. Корабль шел почти строго на юг, мимо берегов Гамбии и Гвинеи, а затем резко повернул на восток, к Золотому берегу. И вот как-то раз... «Человек за бортом!» — уже под вечер громко заорал Марсовый. «Справа по борту плот! Скорей остатки судна!» Выбежав на палубу, Никита Петрович приник к подзорной трубе. «Ну да, доски какие-то, обломки мачт, канаты. Человек, оброс весь бедолага. Нас увидел, машет. Готовится к повороту, паруса на рифы. Паруса на рифы, 1000 чертей вам в глотку. Поворот в Зюйтост». Матросы полезли по вантам. «Там еще какое-то пестрое покрывало», рассматривая задумчиво, пробормотал Бутурлин. «Да, господи, флаг. Глянь, Хенрик». Капитан протянул трубу Карлову. «Действительно похоже на флаг. Кажется, английский. Впрочем, спасем бедолагу, спросим». «Шлюпку к борту», — распорядился Никита Петрович. Разъездная шлюпка все плавание болталась за кормой на прочном канате. На борт ее поднимали только в шторм, чтоб не потерялась. Спасательную команду возглавил ротный капитан Ланс, прихватив с собой 4 гребцов из числа своих головорезов. Они сняли несчастного с импровизированного плота. Поднятый на берег бедолага, испив воды с таликой рома, тут же потерял сознание, видать от счастья. «Организм устал бороться», — склонился над несчастным Карго Йохан Скаринг, бывший студент-медик. «А так, открытых ран нет, разве что синяки. Ну и исхудал сильно». «Да я вижу, что исхудал». Бутурлин задумчиво покачал головой, рассматривая спасенного с интересом и состраданием. Одежда несчастного превратилась в лохмотья, сквозь которые проглядывало худое, иссушенное палящим солнцем тело. Так что было не разобрать, к какому сословию относится спасенный. Был ли это простой матрос, или, может быть, дворянин, купец, приказчик. Еще интересно, что же случилось с его судном. Налетело на рифы, попало в шторм, или нарвалось на пушки конкурентов. Однако потопить корабль — не такое уж и простое дело. 12-фунтовые пушки вряд ли справятся. Вот если ядра по 24 фунта. Впрочем, смотря какое судно. Ладно, придет в себя, спросим. «Йохан, как мыслишь? Долго он уже так?» «Неделя, а то и парочка. Уж никак не меньше, господин капитан». «Повезло. Ребята говорят, у него оказалась вода в бочонке». «Бочонок с водой?» — удивленно переспросил Карлов. «Вот уж действительно повезло. А питался он, верно, сырой рыбой?» «Спросим и про это». Подумав, Бутурлин покусал губы. «Спасенного в лазарет. Лечить, кормить. Приставить часового. Йохан, как придет в себя, немедленно доложишь». «Слушаюсь, господин капитан». Выставить часового — это было верное решение, и опытный в океанских экспедициях Карлов одобрительно кивнул. Кто его знает, кто такой этот бедолага? Может быть, его специально оставили пираты, чтоб тот при случае подал условный знак? А может, у него на берегу остались сотоварищи, целая разбойничья шайка, мечтающая заполучить какое-нибудь судно? Или вообще, это беглый преступник, жестокий убийца, с которым ухо надо держать востро? Так что представить часового, предосторожность вовсе не лишняя. Вечером уже в салоне Никита Петрович принялся пристально рассматривать навигационную карту, расстелив ее на обеденном столе. Карту нарисовали не так уж давно, означив лишь береговые изгибы до стороны света. Что же касается глубины, то промеров, видимо, не вели. «Здесь, кажется, голландцы», — присев рядом, закурил трубку Карлов. «Богатая фактория. А вот тут англичане. С голландцами у них не очень. Видать, только что отчалили и нарвались на голландское военное судно. Вовсе не обязательно. Просто напоролись на рифы или попали в шторм. Очнется, узнаем». «Это верно. Подождем. Что зря гадать. Давайте-ка лучше в шахматы». За окнами салона висела луна, и золотистая дорожка, переливаясь, играла на легкой волне. Взяв на рифы часть парусов, Глюкштадт держал курс по звездам.